Глава 11. Когда раздался звонок, железноголовый Туми очень осторожно положил черную десятку на красного валета. Но он облизал губы, бросил все карты на стол и глянул через арку в столовой в сторону парадной двери бунгало. Потом неторопливо встал, здоровенный лоб с растрепанными серыми волосами и большим носом. В гостиной за аркой лежала на кушетке худенькая блондинка и читала журнал при свете лампы с порванным красным абажуром. Она была хорошенькая, но слишком уж бледная, а ее тонкие брови дугой придавали ей лицу испуганный вид. Блондинка положила журнал, опустила ноги на пол и посмотрела на железноголового Туми с неожиданно обострившимся страхом в глазах. «Туми!» Молча указал большим пальцем на дверь. Девушка встала и быстро прошла под аркой и через двухстворчатую раскачивающуюся дверь на кухню. Дверь она осторожно закрыла, так что шума никакого не было. Звонок раздался снова, более продолжительный. Туми сунул ноги в белых носках в шлепанцы, нацепил очки на большой нос, взял револьвер, состоявшего рядом стула, подхватил с пола смятую газету и кое-как прикрыл ею револьвер, который держал в левой руке. Затем неспеша направился к парадной. Открывая дверь, зевнул, вглядываясь сонными глазами через очки в высокого человека, который стоял на крыльце. — Окей, — устало сказал он, — я слушаю. Делагер рассказал, — я офицер полиции. Я хочу видеть Стеллу Ламот. Железноголовый Туми положил руку, похожую на полено, которое сжигают в святки, на противоположный косяк и загородил городу. Выражение его лица по-прежнему оставалось скучным. «Не туда попал, фараон. Шлюх не держим». «Я зайду и посмотрю», — произнес Делагерра. Туми бодро сказал, «А то как же, зайдешь!» Делагерра проворно выхватил пистолет из кармана и врезал Туми по левому запястью. Газета и большой револьвер упали на крыльцо. На лице Туми скуки как не бывало. «Старый номер», — бросил Делагерра. «Войдем в дом». Туми тряхнул левой, убрал правую из косяка и изо всех сил выбросил вперед руку, целясь Делагерре в челюсть. Делагерра ушел в сторону дюйма на 4. Он нахмурился, неодобрительно цокнул языком. Туми бросился на него. Делагерра отступил в сторону и резко ударил пистолетом по большой седой голове. Туми упал на живот, наполовину в доме, наполовину на крыльце. Он что-то проворчал, крепко поставил руки на пол и стал подниматься, как будто ничего не случилось. Делагерра ногой отшвырнул револьвер Туми. Двухстворчатая дверь в доме легонько щелкнула. Туми уже встал на одно колено и на одну руку, когда Делагерра поднял глаза на этот звук. Он врезал Делагерре сбоку в живот. Делагерра проворчал и снова стукнул Туми по голове, на этот раз сильно. Туми покачал головой, прорычал. «Пытаться меня вырубить, напрасный труд, красавчик!» Он нырнул в сторону, ухватил Делагерра за ногу, дернул. Делагерра сел на пол крыльца, застрял в дверном проходе. Голова стукнулась о косяк, сознание помутилось. Стройная блондинка выбежала из подарки с маленьким автоматическим пистолетом в руке. Она направила его на Делагерру и в бешенстве сказала: «Бей, черт бы тебя побрал!» Делагерра покачал головой, хотел бы что-то сказать, но тут Туми крутанул ему ступню, и у него перехватило дыхание. Туми крепко сжал зубы и поворачивал чужую ногу, как будто он был один с этой ногой на всем белом свете. Как будто это его нога, и он может делать с ней, что хочет. Голова у Делагерры снова дернулась назад, лицо побелело. Рот скривился в ужасной гримасе боли. Он с усилием поднялся, левой рукой схватил Туми за волосы, подтащил эту огромную голову к себе и изо всех сил врезал по подбородку барабаном кольта. Туми обмяк, повалился ему на ноги и прижал его к полу. Делагерра не мог двинуться. Он сидел на полу, опираясь на правую руку, в которой сжимал пистолет. Блондинка подошла уже совсем близко к нему. Глаза дикие, лицо побелело от ярости. Делагерра сказал слабым голосом: «Не будь дурой, Стелла. Джоуи...» Лицо у блондинки было неестественное. Глаза тоже, с маленькими зрачками. Они как-то странно блестели. «Фараоны!» — чуть ли не завопила она. «Фараоны! Боже, как я ненавижу фараонов!» Пистолет в ее руке грохнул. Эхо выстрела наполнило комнату. Вырвалось через открытую дверь и замерло у высокого дощатого забора на другой стороне улицы. Резкий удар, похожий на удар дубинкой, пришелся в левую сторону. Голова Делагерры наполнилась болью. Вспыхнул свет, ослепительно белый свет, который заполнил весь мир, и вдруг стало темно. Делагерра беззвучно провалился в бездонную тьму.